Сейди. Я очнулась, полусонная. Во сне я лежала на чужой кровати, уставившись в чужой потолок. Подвесной потолок, в центре которого висел вентилятор с лопастями в форме пальмовых листьев. Никогда раньше не видела такого. Кровать продавлена посередине. Там образовалась впадина, в которой легко соскользнуло мое тело. Я лежала на странной кровати, застряв в этой щели. Все произошло так быстро, что не осталось времени ни гадать, где я, ни беспокоиться, только понять, что я не в своей постели. Я раскинула руки, нащупывая Уилла, но кровать оказалась пуста. Мое собственное тело было завернуто в одеяло и накрыто покрывалом. Я лежала, наблюдая за неподвижным вентилятором вверху. Единственным источником света оказалась полоска проникавшего в окно лунного луча. В постели было жарко. Хотелось, чтобы вентилятор заработал и охладил меня потоком воздуха. А затем я обнаружила, что уже не лежу в кровати, а стою рядом, глядя на спящую себя. Комната вокруг исказилась, начала тускнеть. Все вдруг стало черно-белым. Стены искривились в какие-то странные фигуры, трапеции, параллелепипеды. Комната перестала быть квадратной. У меня началась головная боль. Во сне я заставила себя зажмуриться, чтобы комната перестала менять форму. Когда я снова открыла глаза, то очутилась в своей постели с мыслями о Морган Бэйнс. Мне снилась именно Морган. Подробности не помню, но она была в моем сне, это точно. Уилл поцеловал меня перед тем, как выйти из спальни несколько минут или часов назад. Вызвался подвести мальчишек в школу, чтобы я могла отоспаться. «Ты плохо спала сегодня ночью», — заявил он. И было непонятно, вопрос это или утверждение. Не то чтобы я с трудом засыпала, но сны оказались такими яркими, что я, видимо, много ворочалась. Муж поцеловал меня в лоб, пожелал хорошего дня и ушел. Снизу доносится шум. Сначала подают завтрак, затем собирают рюкзаки. Звук открываемой двери, они ушли. Только после этого я сажусь в постели и вижу, ночная рубашка валяется в ногах, а не надета на мне. Поднимаюсь, одеяло сползает с меня. Обнаруживаю себя голой, и это меня поражает. Невольно прикрываю рукой грудь. Я не прочь поспать обнаженной. Мы с Уиллом часто так спали, пока мальчишки не подросли и стали заходить к нам в комнату. Но с тех пор я обычно этого не делала. Одна лишь мысль спать голой, когда в доме дети, смущает. А если Потто увидел меня такой? Или того хуже, Имаджин? При мысли о ней я замираю. Я слышала, как ушли из дома Уилл с мальчишками, но не слышала, как это сделала Имаджин. Твержу себе, что Уилл не ушел бы раньше нее. Он убедился бы, что она первой отправилась в школу. Имаджин не всегда сообщает о своих приходах и уходах. Что-то подсказывает мне, ее здесь нет. Она тихо выскользнула из дома задолго до Уилла с мальчишками. Под мышками и между ног высохший пот. В этом старом доме очень жарко. Помнится, и во сне стояла жара. Видимо, я бессознательно стянула себя ночнушку. Нахожу в ящике комода и надеваю беговые тайцы и рубашку с длинными рукавами. Тайцы — специальные компрессионные брюки для занятий спортом. Тут мне приходит еще одна мысль про Имаджин. Что, если Уилл и я только предполагали, что она уходила в школу, благодаря ее умению незаметно появляться и исчезать? Страх перед Имаджин мешал мне рассуждать здраво. Теперь я ломаю голову, а не осталась ли она дома? И кроме нас двоих здесь никого? Осторожно выхожу из спальни. Дверь в комнату Имаджин надежно заперта навесным замком, а значит, ее нет. Она не могла бы закрыться снаружи, находясь внутри. Замок ей нужен, чтобы я держалась подальше. На первый взгляд ничего страшного, но я задумываюсь, можно ли так же легко запереть кого-то, а не запереться самой? На всякий случай окликаю Имаджин, спускаюсь по ступенькам. Внизу нет ее обуви, рюкзака и куртки. Уилл оставил мне завтрак и пустую кофейную чашку. Наливаю кофе и ставлю вместе с блинчиками на стол. И только тут замечаю книгу. Криминальный роман Уилла. Видимо, муж закончил его читать и оставил для меня. Тянусь за книгой, придвигаю к себе, но думаю вовсе не о ней, а о фотографии бывшей невесты Уилла между страниц. Беру роман в руки, делаю глубокий вдох и перелистываю, ожидая, что оттуда выпадет фото Эрин. Ничего не выпадает. Перелистываю во второй раз, в третий. Откладываю роман в сторону, смотрю в потолок и вздыхаю. Уилл оставил мне книгу и забрал фотографию. Куда он ее дел? Я не могу спросить об этом самого Уилла. Было бы бестактно с моей стороны снова заводить разговор о Эрин. Я не имею права постоянно пилить его насчет покойной невесты. Ее не стало задолго до моего появления в его жизни. Но трудно принять тот факт, что муж столько лет бережно хранит ее снимок. Уилл вырос на Атлантическом побережье, недалеко от того места, где мы живем сейчас. Между вторым и третьим курсом он перевелся в другой колледж, переехав с восточного побережья в Чикаго. Говорил, что после смерти Эрин и отчима больше не мог оставаться на Востоке. Ему нужно было сменить место жительства. Вскоре его мать вышла замуж в третий раз, по мнению Уилла, слишком быстро. Она из тех женщин, которые не переносят одиночество, и перебралась на юг. Его брат вступил в Корпус мира и сейчас в Камеруне. Гуманитарная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны. А потом умерла Элис. Теперь у Уилла на восточном побережье не осталось родных. Эрин с Уиллом влюбились друг в друга в старшей школе, как два голубка. Сам Уилл никогда не произносил это слово. Оно для него слишком сентиментальное, слишком ласковое. Но так оно и было. Два голубка. Эрин умерла в 19, Уиллу тогда только исполнилось 20. Они встречались с 15 и 16 лет соответственно. Муж рассказывал, что Эрин, вернувшаяся из колледжа на рождественские каникулы, первые 2 года Уилл учился в местном колледже, пропала вечером, а на следующий день нашли ее тело. Она должна была заехать за ним в 6, чтобы вместе отправиться на ужин, но так и не появилась. В 7:30 он забеспокоился. 7:00 начал обзвон ее родителей и друзей. Никто не знал, где она. 8:00 ее родители позвонили в полицию, но к тому времени девушка отсутствовала всего 2 часа, и полиция не спешила объявлять розыск. Стояла зима, шел снег, дороги стали скользкими. Аварий случилось предостаточно, так что полицейские в ту ночь были очень заняты. Они предложили продолжать обзванивать всех в округе, проверяя места, где могла оказаться девушка. Что было весьма нелепо, учитывая недавнее предупреждение об ухудшении погоды, призывающее водителей не садиться за руль. Дорога, по которой Эрин ездила к Уиллу, была холмистой и извилистой, покрытой тонким слоем льда и снега и огибающей большой пруд. Глухая живописная местность. Этот маршрут лучше было избегать, когда погода скверная, как тем вечером. Но, по словам Уилла, Эрин всегда отличалась безрассудством. Она не из тех, кто слушает чьи-то советы. Температура была всего 32 градуса, 0 градусов по Цельсию. Пруд, в котором потом нашли тело, не успел толком промерзнуть. Лед не выдержал вес машины, когда Эрин слетела с дороги. В тот вечер Уилл повсюду искал ее. Спортзал, библиотека, танцевальная студия. Он проехал от ее дома до своего всеми маршрутами, какие только мог придумать. Но кругом была темнота, а пруд выглядел обычной черной бездной. Только ранним утром какой-то бегун заметил торчащий из-под льда и снега бампер машины. Родители Эрин известили первыми. Уилл узнал новость через 30 минут после того, как она не пришла на свидание. Ее родители и младшая сестренка, которой исполнилось всего 9, были опустошены горем. Уилл тоже. Отталкиваю роман. У меня не хватает духу приняться за чтение. Не могу смотреть на книгу и не думать о фотографии, когда-то спрятанной внутри. «Где он хранит фотографию Эрин?» — гадаю я. Но тут же приходит другая мысль. «Какое мне дело?» «Уилл женился на мне. У нас дети. Он любит меня». Оставляю посуду на столе, выхожу из кухни, надеваю толстую куртку, которая висит на вешалке в прихожей. Нужно пробежаться, выпустить пар. Выхожу на улицу. Небо с утра серое, а земля влажная от раннего дождя, который уже переместился к морю. Вижу его вдалеке, струится из-под туч. Мир выглядит безнадежно унылым. Синоптики прогнозируют, что к вечеру дождь превратится в снегопад. Бегу трустой по улице, благо сегодня редкий выходной. После пробежки я рассчитываю на тихое утро в одиночестве. Отто и Тейт отправились в школу, Уилл на работу. Он, конечно, уже плывет на пароме на материк. Там пересядет на автобус до кампуса и будет полдня рассказывать 19-леткам об альтернативных источниках энергии и биоремедитации, а потом заберет Тейта из школы и вернется домой. Биоремедитация – комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с помощью растений, грибов, насекомых и других организмов. Сбегаю вниз по склону, выбегаю на улицу, которая огибает остров по периметру. На ней вдоль берега океана стоят дома, не расточительно роскошные особняки, а весьма потрепанные, грубоватого вида коттеджи, спрятанные среди разросшихся деревьев. В них жили и живут целыми поколениями, многим домам по 100 с лишним лет. Дорога огибает остров петлей длиной в 5 миль. Местность тут выглядит довольно дикой, с протяженными участками глухого леса и общественными пляжами. Их изрезанные, покрытые водорослями берега, до жути пустыны в это время года. Я бегу на приличной скорости. В голове роится множество мыслей. Думаю об Имаджин, о Берин, о прятавшихся в святилище церкви Джеффри Бенси и его бывшей. Интересно, о чем они говорили? И где сейчас фото Эрин? Уилл спрятал его подальше от меня. Или использует в качестве закладки в новой книге, которую сейчас читает. Хороший ли это знак? Миную скалы восточной части острова. Опасные, крутые, выступающие над Атлантическим океаном. Стараюсь не думать об Эрин. Вижу, как океанские волны яростно разбиваются о скалы. Внезапно мимо меня беспорядочной массой проносится стая перелетных птиц. Такое часто случается в это время года. Их резкие движения пугают меня, и я кричу. Десятки, если не сотни черных птиц, синхронно взмахивая крыльями, исчезают в небе. Сегодня утром океан неспокоен, ветер гонит волны, разбивая их о берег. Сердитые пенистые шапки атакуют каменистую береговую линию, поднимая 10-20-футовые брызги. Думаю, в это время вода ледяная, совсем как в глубине океана. Останавливаюсь сделать разминку. Наклоняюсь, чтобы коснуться пальцев ног, расслабив колени. Вокруг такая тишина, что становится тревожно. Единственный звук — это дуновение ветра рядом, который словно что-то шепчет на ухо. Внезапно в воздушном потоке звучат слова. «Ненавижу тебя! Ты неудачница! Умри! Умри! Умри!» Резко выпрямляюсь и озираюсь в поисках источника звука, но никого не вижу. И все же меня не отпускает мысль. Здесь кто-то есть. Кто-то следит за мной. По спине бежит холодок, руки начинают трястись. «Эй, привет!» — зову я дрожащим голосом. Никто не откликается. Оглядываюсь, но нигде ничего не вижу. Никто не прячется за углами домов или стволами деревьев. На пляже безлюдно, а окна и двери домов плотно закрыты, как и следует в такой ветреный день. Дело только в моем воображении. Здесь никого. Никто со мной не говорит. Я слышу только шелест ветра. Мой мозг принял его за слова. Продолжаю пробежку. Когда я добираюсь до окраины города, типичного маленького городка с парой церквей, гостиницей, почтой и несколькими местами для перекуса, включая киоск с мороженым, в это время заколоченной фанерой, начинается дождь. Вначале моросит, но вскоре начинает лить, как из ведра. Бегу со всех ног, чтобы укрыться в кафе, переждать непогоду. Распахиваю двери, врываюсь внутрь, вся мокрая. Никогда не была здесь раньше. Это типичное провинциальное кафе, из тех, где старички проводят целые дни, попивая кофе и ворчливо обсуждая политику и погоду. Не успевает за мной закрыться дверь, как я слышу вопрос какой-то женщины. «Кто-нибудь ездил на поминки, Морган?» Женщина сидит на шатком стуле со сломанной спинкой посередине кафе и ест яичницу с беконом. «Бедный Джеффри», — продолжает она, грустно качая головой. «Он должно быть раздавлен горем. тянется за пакетиком сливок и подливает их в кофе. «Это так ужасно», — отзывается другая. Несколько женщин средних лет сидят у окна за длинным пластиковым столом. «Даже выразить нельзя», — добавляет она же. «Сообщаю хозяйке, что мне нужен столик на одного возле окна. Официантка подходит и интересуется, что принести. Я заказываю кофе». Дамы за столом продолжают болтать. Я навостряю уши. «Я слышала в утренних новостях», — сообщает кто-то. «И что там сказали?» — спрашивает другая. «Что полиция допросила подозреваемого». «Джеффри и есть подозреваемый», — мысленно я говорю себе. «Я слышала, ее зарезали». От этих слов у меня сводит живот. Невольно кладу на него ладонь, представляя, каково было жертве, когда нож пронзил кожу и внутренние органы. Следующий голос звучит недоверчиво. «Откуда они знают об этом?» — спрашивает дама, стукнув чашкой об стол. Так что все женщины, включая меня, подскакивают на местах. «Полиция еще не делала ни одного заявления». «Ну а теперь сделала», — снова раздается первый голос. «По заключению судмедэксперта ее зарезали». В новостях передали, что ее ударили ножом 5 раз. 1 раз в грудь, 2 раза в спину и 2 в лицо. «В лицо?» — с ужасом переспрашивает кто-то. Дотрагиваюсь до своей такой мягкой щеки. Тонкая кожа, твердые кости. Лезвие не войдет глубоко. «Какой кошмар!» Женщина громко обсуждает, каково было жертве. Почувствовала ли Морган боль сразу или только после того, как потекла кровь? Или, может, все произошло так быстро, один удар за другим, что она не успела ничего толком ощутить, потому что была уже мертва? Как врач, я знаю, что если лезвие задело важную артерию, то смерть Морган Бэйнс оказалась милосердно быстрой. Но если нет, то смерть от кровопотери наступила значительно позже, и жертве стало больно, едва прошел шок. Ради ее же блага я надеюсь, что нападавший задел крупную артерию, что Морган умерла быстро. «Признаков насильственного проникновения в дом нет, ни разбитых окон, ни взломанной двери». «Возможно, Морган сама впустила убийцу». «Может, она и не запирала дверь», — вставляет кто-то. «Может, она ждала его». И они обсуждают, что, как известно, большинство жертв знакомы со своими убийцами. Кто-то приводит статистику, доказывающую, что жертвами преступников редко становятся незнакомые люди. «Ударить ножом в лицо. Похоже на личную месть». Я вспоминаю бывшую Джеффри, Кортни. У нее были причины желать Морган смерти. Вспоминаю ее слова. «Я не жалею о том, что сделала». Что она имела в виду? «Видимо, убийца знал, что Джеффри уехал по делам», — размышляет вслух одна из дам. «Джеффри часто путешествует, и я слышала, он почти всегда в разъездах. То в Токио, то во Франкфурте, то в Торонто». «Может, Морган встречалась с кем-то еще? Может, у нее был любовник?» Тут снова раздается недоверчивый голос. «Все это только слухи, сплетни». Женщина явно упрекает остальных за то, что они распускают сплетни о покойной. «Памелла!» — тут же отвечает чей-то несогласный, почти враждебный голос. «Это совсем не слухи. Об этом говорили в новостях». «Они говорили в новостях, что у Морган был любовник?» — уточняет Памелла. «Ну, нет, об этом речи не шло. Но они говорили, что ее зарезали ножом». «Интересно, знает ли все это Уилл?» «Да, они уверены, что именно ножом». Меня начинает раздражать это местоимение. Кто эти всезнающие «они»? «Нож — орудие убийства. Можете себе представить?» Женщина хватается за рукоятку столового ножа и угрожающе заносит его над головой, притворяясь, что колет тупым краем соседку. Остальные шикают на нее. «Джеки, перестань, что на тебя нашло? В конце концов, произошло убийство». «Так и передавали в новостях», — продолжает Джеки. «Я просто привожу факты, уважаемые дамы. По заключению судмедэксперта, судя по форме и длине раны, это был обвалочный нож. узкий и изогнутый, около 6 дюймов в длину. Хотя это только версия, потому что убийца Морган не оставил его на месте преступления, а забрал и, вероятно, выбросил в море. Сидя в кафе, я представляю себе те сердитые бурные волны, которые видела во время пробежки, и думаю о тех, кто изо дня в день ездит на пароме на материк и обратно. Под ними больше 3 миль морской воды, более чем достаточно, чтобы спрятать там орудие убийства. Паром предоставляет практически полную свободу действий. Почти все пассажиры так погружены в себя, что не обращают внимания на окружающих. Атлантическое течение устремляется вдоль побережья вверх в сторону Новой Шотландии, а оттуда в Европу. Вряд ли нож выбросит на побережье штата Мэн, если убийца швырнул его в море. Уходя, я оставляю кофе на том же месте. Я так и не притронулась к нему.